Глава 10. Процессия, неторопливо двигавшаяся от замка Ри к ближайшему городу, одним своим видом вгоняла в оторопь немногих крестьян, что замечали ее, оторвавшись от тяжелой работы на полях, и уж тем более тех немногих встречных путешественников, которым довелось ехать из того города в этот пасмурный летний день. Впереди, на обычной, заполненной сеном крестьянской телеге, управляемой молодым, но прилично одетым юношей, ехал богато одетый вельможа. За телегой, на огромных, ухоженных вороных конях, ехали шестеро вооруженных гвардейцев, угрюмо смотрящих вокруг, привычно держащих руки на эфесах своих длинных шпаг. Если бы кто-то, не испугавшись грозной охраны, решился подойти к телеге поближе, он увидел бы, что главным грузом на телеге была стеклянная банка с широким горлом, плотно закрытым такой же стеклянной крышкой. Для надежности крышка была залита сургучом и воском. Внутри банки поместилась металлическая коробочка с замысловатым вензелем на боку, внутри которой плескалась серебряная жидкость. Иногда на ухабах жидкость выплескивалась, разбиваясь в дребезги, которые быстро стекались друг к другу, сбиваясь в аккуратные, чуть приплюснутые шарики. «Жан, как ты вообще умудрился найти эту гадость?» — как равный спросил возница вельможу. «Во-первых, это не гадость, а ртуть, которая весьма высоко ценится нашими алхимиками. Во-вторых, искать всегда проще, когда знаешь, где и что ищешь». «Где искать, подсказал ты, в бывшей столовой, где Дыри устроил свой кабинет. А вот что искать, это уже заслуга Леграна. Именно он опознал признаки отравления парами ртути у несчастной служанки. И он же применил заклятие поиска, после которого осталось лишь выломать одну из стеновых панелей, достать вот эту коробочку и упаковать вот в эту банку. Ну да, всего лишь достать и самому не отравиться. Ты уверен, что сам скоро бледную Берту не увидишь?» Декамбре легкомысленно улыбнулся и похлопал друга по плечу. «Нет никакой Берты. Есть обычные галлюцинации, характерные для таких отравлений. А мою безопасность тот же Легран и гарантировал. Сусанна в своей кротости и доброте обещала в случае чего этого господина заживо в кипятке сварить, так что мою защиту он колдовал на совесть. Или на страх, но очень тщательно. Поль, точнее с этой минуты, уже вновь виконт де Сен-Пуан, лишь пожал плечами, удивляясь легкомысленности друга, и продолжил править унылой крестьянской лошадкой, которую специально выбирали из самых захудалых, кого в хозяйстве не жалко, лишь бы смогла довести телегу до главного города Нормандии, Кана. Там у первого встречного выяснили дорогу, и странная процессия направилась в центр, к самой дорогой в городе аптеке, продолжив приковывать к себе удивленные взгляды прохожих. Аптекарь, невысокого роста шустрый мужичок, лет 40, был одет во все черное. Как заподозрил Декамбре, господин реалистично оценивал эффективность своих товаров. Впрочем, над головой господина сияла довольно яркая аура неслабого мага, что все же внушало определенный оптимизм. Первой реакцией аптекаря на остановку около его шикарной аптеки унылой и тощей кобылы, запряженной в затрапезную телегу, было возмущение. Потом, разглядев богатого пассажира, удивление. А уж когда на узкую улочку, полностью ее перегородив, въехала охрана, лицо его приняло самое угодливое выражение. Такие серьезные вельможи эти края посещали совсем редко. А уж чтобы в аптеку лично наведаться, какую же гадость его подцепить угораздило. «Уважаемый», — обратился вельможа к выскочившему из аптеки и почтительно склонившемуся аптекарю, — «нам сказали, что вы лучший специалист не только в этом городе, но и во всей провинции. Надеюсь, нас не очень сильно обманули». «Мои лекарства пользуются спросом», — неожиданно уверенно ответил аптекарь. «Так говорят о себе люди, твердо знающие свою цену. Что ж, уже неплохо». «Могу я чем-нибудь быть вам полезным, господин... Декамбре, виконт, интендант короля Галлии и Пикардии и с недавних пор владелец здешнего замка Ри». «Все верно, а то, что виконт и интендант еще более недавно, так стоит ли это уточнять? В конце концов, дело важнее». «Уважаемый, не знаком ли вам вензель, что выгравирован на вот этой коробочке?» Декамбре передал свой ценный груз. «Ого, ртуть в таком количестве!» — воскликнул пораженный аптекарь, даже вздрогнул, заставив виконта подскочить и придержать стеклянную банку, не дай бог уронит. «Нас интересует не ртуть, а вон та коробочка, в которой она хранилась». «Хранилась в открытой?» — успокаиваясь, но все еще удивленно переспросил аптекарь. «Хотел бы я знать, скольких людей она погубила. Впрочем, господин Виконт, это не мое дело. Заявляю сразу и официально. Медицина отказалась от ртути более 10 лет назад. Лига врачей Галлии собрала отчеты врачей по всей стране и установила, что эта гадость способна только отбирать здоровье. Были попытки использовать ее для лечения сифилиса, но вред всегда превосходил пользу. Я сам писал такой отчет». И господин даже приосанился, видимо, всерьез гордясь проделанной работой. И продолжил. «Так что сейчас ртутью пользуются или ювелиры, но не в таких, разумеется, количествах, или алхимики. Впрочем, в наше время и там ртуть вышла из употребления. Все меньше их бьются над созданием философского камня и все больше занялись другими загадками природы. Так что несколько лет назад эту коробочку можно было купить за совсем небольшие деньги. Ну-ка, ну-ка». Он аккуратно покрутил банку и нашел на одной из ее граней вензель, о котором говорил де Камбре. «Так, ничего не понимаю. Твою сестру, да чтоб...» Господин аптекарь изволил разразиться такой бранью, что охранники даже подъехали поближе, не испугавшись за охраняемое лицо, а не желая пропустить ни слова из этой виртуозной конструкции. Успокоившись, аптекарь махнул рукой, предлагая виконту пройти в помещение. Там налил себе из колбы какое-то коричневое лекарство, подозрительно похожее на памятный виконту по прошлой жизни коньяк, и, молодецкий выпив, заговорил. Рассказ аптекаря. «Простите, ваше сиятельство, вам не предлагаю. Средство еще не опробовано и не утверждено к продаже. Впрочем, если желаете вина, нет? Тогда рассказываю. Эта самая коробочка моя. Точнее, пропала у меня 5 лет назад. Видите ли, спрос на ртуть в наше время, как я рассказывал, упал. Но в цене этот металл... Вы знаете, что ртуть — это металл? Отлично. Так вот, в цене он не потерял ни динария. Потому держал я эту коробочку в своем запаснике, как ювелиры держат золото, сохранение капитала, и вдруг понадобится. И вот почти ровно 5 лет назад таким же пасмурным летним днем в мою аптеку зашел старик. Знаете, такой типичный старик с седыми волосами, иссохшим лицом, сгорбленный... Одет не бедно и не богато, типичный такой горожанин. Да, вошел и сразу поинтересовался ртутью. Зачем ему? Не сказать, что мне тогда это было очень уж интересно, но я все же его спросил. Он ответил, что скупает ее для своего спятившего племянника, который решил жизнь положить, но найти этот философский камень. Мол, денег и энергии у парня в переизбытке. А мне что? Если хорошую цену предлагают, чего ж не продать? Вот, стало быть. Потребовал тот старик ему коробочку эту самую показать, но только повертел в руке. И то сказать, ртуть — штука вредная, а она или нет внутри, и так ясно. Сразу ж чувствуется и то, что жидкость внутри, да и вес ни с чем не перепутаешь. Да, потом вернул и сказал, что отправляется за деньгами. Так что я коробочку далеко убирать не стал. Но старик так и не вернулся. Я тогда подумал, что мало ли, не в нашем городе деньги или еще чего... Так что так и держал, вон там, под прилавком. А через 2 дня коробочка пропала. Подозревали моего слугу, хотели допросить, да куда там. Убили его той же ночью. Сперва-то все думали, что упал парень неудачно, да и свернул себе шею. Но наш полицейский лейтенант тогда лично тем делом занялся. Так вот он и нашел на теле ранку, которую все просмотрели. Оказывается, кто-то его под лопатку заколол прямо в сердце, чем-то длинным и тонким. Да, потом лейтенант еще хвастался, что убийцу найдет непременно. Мол, есть у него что-то, что позволит того обязательно опознать. Только уж 5 лет прошло, а никого не нашли. Так-то. Закончив рассказ, аптекарь тяжело вздохнул. «У вас есть еще ко мне вопросы, господа? А то вон покупатели на углу мнутся, в аптеку зайти стесняются». «Последний вопрос, уважаемый. Как выглядел тот старик?» «Да обычно, вы ж понимаете, столько лет прошло, старик как старик, седой, худой, волосы длинные, роста примерно моего, хотя в молодости был и повыше, старость-то его крепко согнула, все четки перебирал, да, вот четки я почему-то лучше всего запомнил, янтарные, крупные, дорогие, надо полагать, а больше и сказать ничего не могу, Давно это было,